«Уж сюда поспел!» — воскликнул Николай Иванович при виде еврейчика. «Вам чего?» — крикнул он на него. «Глаша, чего он хочет?» «Говорит, что не надо платить извозчику. Должно быть, уже здесь обычай такой». Еврейчик между тем махнул извозчику, и тот отъехал от подъезда. Николай Иванович недоумевал. «Да при чем же тут еврюга-то этот? Ежели этот еврюга здешний, то я не желаю останавливаться в жидовской гостинице», — сказал он жене. «Да уж иди, иди в подъезд-то. Где же теперь-то другую гостиницу искать?» «Опутал-таки еврюга, опутал, привез куда хотел», — хлопнул себя по бедрам Николай Иванович и пошел в подъезд. Гостиница была роскошная, с великолепной лестницей. Супруга встретил на лестнице целый сон прислуги. Тут были и кельнеры во фраках и белых галстуках, и горничные девушки в форменных коричневых платьях и белых чепцах и передниках, мальчики в серых куртках с зеленой оторочкой. Все это кланялось и повело супругов в коридор показывать комнаты. Супруги выбрали большую комнату в 4 гульдена и остались в ней. 2 горничные бросились снимать с Глафиры Семенны ватерпруф, 2 кельнера стаскивали с Николая Ивановича пальто. 3-й кельнер стоял в почтительной позе и ждал приказания. «Я думаю, Глаша, прежде всего чайку и закусить», — начал Николай Иванович, обращаясь к жене, и, получив утвердительный ответ, хотел отдать приказ кельнеру, но тот уже, почтительно поклонившись, пятился к двери и бормотал: «Их верте, mein Herr, gleich werden Sie kriegen». «Понимают по-русски-то, но только не говорят», — заметила Глафира Семеновна, когда кельнер исчез за дверью.